Глава 7. Чем дольше армия ждет, тем больше воюет сама с собой. Келланда. Мир подернулся красным. Оттенком застарелой крови, железной ржавчины на поле боя. Этот цвет высился, как стена, как перевернутая на бок река, сумбурно и робко разбиваясь о грубые скалы, что сломанными зубами окружали Рараку. Древнейшие хранители священной пустыни, эти белеющие известняковые утесы, хирели теперь под непрестанной бурей вихрь, яростной богини, которая не терпела соперников в своих владениях и поглотила бы сами скалы в своем блаженстве. Но в самом сердце ее сохранялась иллюзия покоя. Старик, известный как «Призрачные руки», медленно поднимался по склону. Его постаревшая кожа была цвета бронзы, а татуированное, грубое и широкое лицо таким же морщинистым, как обветренный валун. Маленькие желтые цветы покрывали кряж над гибориком. Редкое цветение низкорослого пустынного растения, которое местные племена называли хенбарой. Из этих высушенных цветов заваривали крепкий чай, средство от печали, бальзам от боли и смертной души. Старик все карабкался и карабкался вверх по склону с решимостью, похожей на отчаяние. Ни одна жизнь не обходится без крови. Пролей кровь тех, кто стоит на твоем пути. Пролей свою собственную. Борись, преодолевай этот растущий паводок со всем неистовством, которое является жестоким проявлением самосохранения. Мрачный, безыскусный танец в тягучем потоке. И притворяться, что все обстоит иначе, означает потонуть в иллюзиях. Иллюзии. Гиборик и легкая рука, бывший жрец Феннера, больше не подвластен иллюзиям. Он давно удавил их, одну за другой, своими собственными руками. Его руки, его призрачные руки, оказались весьма подходящими для этой задачи. Шептуны незримых сил, направляемые таинственной, неумолимой волей. Он знал, что не способен управлять ими, и поэтому не питал никаких иллюзий. Да и как он мог бы их питать? В долине позади него, где десятки тысяч воинов и их спутников стояли лагерем посреди городских руин, такое ясное понимание отсутствовало. Эти воины с крепкими руками сейчас отдыхали, но скоро они поднимут оружие, ведомые лишь непоколебимой волей, волей, потонувшей в иллюзиях. Гиборик не просто отличался от всех тех, что остались внизу. Он был их полной противоположностью, неприглядным отражением в искривленном зеркале. Даром Хянбары был сон без сновидений, милосердное забвение. Тяжело дыша от напряжения, он добрался до гребня горы и на мгновение присел среди цветов, чтобы отдохнуть. Призрачные руки были ловкими, словно настоящие, хотя он и не мог видеть ни их, ни даже слабого рябящего свечения, которое замечали другие. Воистину, зрение подводило его во всем. Он полагал, что таково проклятие старости — видеть, как сужается со всех сторон горизонт. Тем не менее, хотя окружавший его желтый ковер был не более чем пятном перед глазами, пряный аромат наполнял ноздри и оставлял ощутимый привкус на языке. Жар пустынного солнца оглушал, подавлял. Он сам по себе был силой, превращающей священную пустыню в тюрьму, вездесущую и беспощадную. Гиборик стал презирать этот жар, проклял 7 городов, взрастил в себе неугасимую ненависть к их обитателям. И сейчас Гиборик оказался в ловушке вместе с ними. Стена вихря была одинаково непроходима снаружи и изнутри, и открывалась лишь по воле избранной. Движение сбоку, очертания тонкой темноволосой фигуры, которая затем присела рядом с ним. Гиборик улыбнулся. «Я думал, что одинок здесь». «Мы оба одиноки, призрачные руки». «И об этом, Фелисин, ни тебе, ни мне напоминать не нужно. Фелисин-младшая, но это имя я не могу произносить вслух. У матери, принявшей тебя, девочка, есть собственные тайны. Что это у тебя в руках?» «Свитки», — ответила девочка. «От матери. Она, кажется, вновь ощутила страсть к стихосложению». «Я думал, это любовь, а не страсть», — хмыкнул татуированный бывший жрец. «Ты не поэт», — сказала она. «В любом случае, говорить прямо — это настоящий талант, а призвание поэта в наши дни — скрывать смысл за неясностью». «Ты жестокий критик, девочка», — заметил Гиборик. «Призыв к тени. Такое название она выбрала. Точнее, она дописывает поэму, начатую ее матерью». «Ну, тень — это мрачное царство. Ясно, что стиль она подбирала под стать теме, или, может быть, под стать своей матери». «Слишком простое объяснение, призрачные руки. Вот, например, нынешнее наименование армии Корбала дома — живодеры. Вот это старик поэзия. Имя, преисполненное робости и неуверенности, скрытой за гордым бахвальством. Имя в самый раз для Корбала дома, который аж раскорячился от страха». Гиборик протянул руку и сорвал первый цветок. Поднес его на мгновение к носу, прежде чем бросить в кожаную сумку на поясе. «Раскорячился от страха. Захватывающий образ, девочка. Но я не вижу страха в напанце. Малозанская армия, согнанный Варон, ничто иное, как три жалких легиона новобранцев, под командованием женщины, не имеющей никакого соответствующего опыта. У Корбала дома нет причин для страха». Смех юной девушки ледяной трелью прорезал воздух. «Нет причин, призрачные руки? На самом деле их предостаточно. Мне их перечислить? Леоман, Таблакай, Бидитал, Лорик, Маток. И одна из самых ужасных — Шаик, моя мать. Этот лагерь — змеиное кубло раздоров. И ты пропустил последний выплеск истерии. Мать изгнала Малли Карелла и Пуллика Аллара. Вышвырнула их. Корбала дом лишился еще двух союзников в борьбе за власть». «Это не из-за борьбы за власть», — проворчал Гиборик, срывая пригоршню цветов. «Они глупцы, верящие, что есть лишь одна возможность. Шаик выгнал эту парочку, потому что предательство течет в их жилах. Ей все равно, что чувствует по этому поводу Корбала дом». «Он считает иначе, и это убеждение важнее того, что может быть, а может и не быть правдой. И чем мать отвечает на такие последствия своих решений?» Фелисин хлестнула свитками по растениям перед ней. «Стихами». «Дар знания», — пробормотал Гиборик. «Богиня вихрь шепчет в ухо избранной. В пути тени есть тайны. Тайны, в которых скрывается правда, имеющая отношение к самой вихре». «Ты о чем это?» Гиборик пожал плечами. Его сумка уже почти наполнилась. «Увы, я владею лишь собственным правительским знанием. И это не приносит мне особого добра. Разрушение древнего пути разбросало обломки этого пути по мирам. Богиня вихрь обладает силой, но это не ее собственная, не ее изначальная сила. Просто еще один фрагмент, заброшенный, потерянный, страдающий. Чем интересна была богиня, когда впервые наткнулась на вихрь? Полагаю, мелким божеством какого-то пустынного племени. Возможно, духом летнего ветра, защитницей какого-нибудь бурлящего родника. Несомненно, одной из многих. Конечно, когда она сделала этот осколок своим, ей не потребовалось много времени, чтобы уничтожить старых соперников и утвердить полное, безжалостное господство над священной пустыней». «Занятная теория, призрачные руки», — протянула Фелисин. «Но в ней ничего не сказано о семи городах, семи священных книгах, о пророчестве апокалипсиса Дриджны». Гиборик фыркнул. «Культы питаются друг другом, девочка. Целые мифы присваиваются, чтобы разжечь веру. Культуру семи городов породили кочевые племена, однако наследие их предшественников происходит из древней цивилизации, которая, в свою очередь, зыбко опиралась на фундамент еще более старой цивилизации, первой империи Тлан и Массов. Что сохранится в памяти или поблекнет и исчезнет совсем, зависит лишь от случая и обстоятельств. «Поэтов терзает голод», — сухо прокомментировала она. «Но историки пожирают, и тем убивают язык, делая его мертвым». «В том вина не историков, девочка, но критиков». «Зачем цепляться к словам? Скажи проще, ученых». «Ты возмущена тем, что мое объяснение разрушает тайну пантеона. В мире есть и более удивительные вещи, Фелисин. Предоставь богов и богинь их собственной болезненной одержимости». Смех Фелисин вновь прервал его речь. «Ты забавный собеседник, старик. Жрец, изгнанный своим же богом. Историк, закованный некогда в цепи за свои труды. Вор, которому нечего воровать. Я не из тех, кому нужно удивляться». Гиборик услышал, как она поднимается. «В любом случае, — продолжила она, — меня послали найти тебя». «В самом деле, Шаик снова понадобились советы, которые она, несомненно, проигнорирует». «Не в этот раз. Леоман». Гиборик нахмурился. «Где Леоман, там скоро будет и Тоблакай. Единственное достоинство этого головореза в том, что он соблюдает обет никогда со мной больше не разговаривать. Тем не менее, я опять почувствую на себе взгляд его глаз. Глаз убийцы. Если и есть в лагере кто-то, кого нужно изгнать...» Он медленно распрямился. «Где мне его искать?» «В храмовой яме», — ответила она. «Разумеется. И что же ты, дорогая девочка, делала в обществе Леомана?» «Я бы взяла тебя за руку», — добавила Фелисин. «Но нахожу ее прикосновение слишком поэтичным». Она шла рядом с ним вниз по склону, между двумя огромными загонами, что в данный момент пустовали. Коз и овец на день увели на пастбище к востоку от развалин. Они прошли сквозь широкий пролом в стене погибшего города, пересекли одну из главных улиц, что вела к нагромождению просторных массивных зданий, от которых сохранились только фундаменты и боковые стены. Этот район стали называть «храмовым кругом». Глинобитные хижины, юрты и шатры из шкур стали новым городом на руинах. Соседствующие рынки суетились под широкими, длиной в улицу навесами, заполняя горячий воздух бесчисленными голосами и благоуханием кухонных ароматов. Местные племена, следующие за вождем Матоком, он занимал положение, сравнимое с должностью полководца в окружении Шаик, смешались с живодерами, с пестрыми бандами городских перебежчиков, с безжалостными бандитами и освобожденными преступниками из бесчисленных малозанских крепостных тюрем. Маркитанты были столь же разношерстны, причудливое замкнутое племя, которое кочевало внутри импровизированного города, двигаясь по велению скрытых прихотей, имевших, несомненно, политический характер. Сейчас некое невидимое расстройство делало их более скрытными, чем обычно. Старые шлюхи, что вели стайки практически голых, худых детей, оружейники и лудильщики, повара и золотари, вдовы и жены, несколько мужей и еще меньше отцов и матерей. Связи скрепляли большинство из них с воинами армии Шаик, но эти нити в лучшем случае были непрочными, легко рвущимися и часто увязшими в паутине прелюбодеяния и незаконно рожденности. По мнению Гиборика, этот город был микрокосмом семи городов. Доказательством всех зол, которые малозанцы, сперва покорители, а затем оккупанты, взялись искоренять. По всему выходило, что мало добродетелей было в свободах, которым бывший жрец стал здесь свидетелем. Но он подозревал, что одинок в своих предательских мыслях. «Империя объявила меня преступником, но я, тем не менее, остался малозанцем, сыном империи, пробудившимся поборником принципа старого императора. Меч рождает мир. Так что, дорогая Тавор, веди свою армию в сердце мятежа и порази его насмерть. Я не стану оплакивать эту потерю». По сравнению с переполненными улицами, которые они только что миновали, храмовый круг был практически безлюден. Дом старых богов, забытых божеств, которых когда-то чтили забытые народы, не оставившие после себя почти ничего, кроме раскрошившихся руин и дорог, по щиколотку засыпанных пыльными черепками. Тем не менее, что-то священное, похоже, все еще держалось в этом месте, где нашли себе убежище калеки и немощные. Кучка младших целителей бродила среди этих немногочисленных бедолаг, старых вдов, так и не нашедших себе пристанище в качестве третьей или даже четвертой жены воина или торговца, бойцов, потерявших конечности, прокаженных и других жертв заразы, не способных прибегнуть к целительным силам высшего Денула. Когда-то среди них было много брошенных детей, но Шаик положил этому конец. Начиная с Фелисин, она приняла их всех под свою опеку, как свою личную свиту, служителей культа Вихрь. Согласно беглому подсчету Гиборика, за последнюю неделю их число превысило 3000, от младенцев до ровесников Фелисин, близких к настоящему возрасту самой Шаик. Для всех них она стала матерью. Этот жест не вызвал широкого одобрения. Сводники потеряли своих овечек. В центре храмового круга находилась широкая восьмиугольная яма, глубоко залегшая в слоистом известняке. Ее дно, которого никогда не касалось солнца, теперь было очищено от поселившихся тут змей, скорпионов и пауков и захвачено Леоманом Кистенем. Леоманом, некогда самым надежным телохранителем, Шаик-старший. Но Шаик Возрожденная, заглянув ему глубоко в душу, нашла ее пустой, лишенной веры и склонной из-за какого-то природного изъяна отвергать всякое твердое убеждение. Новая избранная решила, что этот человек недостоин доверия, во всяком случае, не настолько, чтобы приблизить его к себе. Его подчинили Матоку, хотя, казалось, делать на этой должности ему было практически нечего, а Тоблакай остался личным телохранителем Шаик. Этот великан с покрытым татуировкой лицом не отказался от дружбы с Леоманом и часто проводил время в его мрачной компании. Воинов связывала общая история, которую Гиборик, он был уверен в этом, чувствовал до мелочей. Ходили слухи, что когда-то они были скованы одной цепью, как узники империи. Гиборику хотелось, чтобы к Тоблакаю малозанцы были тогда менее милостивы. «Я сейчас уйду», — сказала Фелисин, добравшись до обложенного кирпичом края ямы. «Когда в следующий раз захочу поспорить с тобой, я тебя найду». Поморщившись, Гиборик кивнул и двинулся вниз по лестнице. Чем глубже во мрак он спускался, тем холоднее становился воздух вокруг. Сладкий и тяжелый запах дурханга, одного из пристрастий Леомана, заставил бывшего жреца задаться вопросом, не следует ли юная Фелисин по пути своей матери в большей степени, чем он подозревал. Известняковый пол теперь покрывало тряпье. Из-за узорчатой мебели, наподобие той переносной, которой пользуются богатые странствующие купцы, просторное помещение казалось заполненным. Натянутые на деревянные рамы ширмы стояли у стен тут и там. На ткани красовались сценки из племенной мифологии. Там, где стены были открыты, рисунки какого-то древнего художника, выполненные черной и красной охрой, превращали гладкий камень в многослойное раздолье. Саванны, где бродили призрачные звери. По каким-то причинам эти изображения оставались ясными и резкими для глаз Гиборика, вызывая ощущение движения даже для бокового зрения. Древние духи скитались в этой яме, навечно пойманные ее высокими отвесными стенами. Гиборик ненавидел это место со всеми его призрачными наслоениями катастроф, с его давно вымершими мирами. Тоблакай сидел на тахте без спинки, втирая масло в лезвие своего деревянного меча и не потрудился даже взглянуть на Гиборика, когда тот достиг основания лестницы. Леоман, раскинувшись, лежал среди подушек у противоположной стены. «Призрачные руки», — приветственно сказал воин. «У тебя есть хенбара? Иди сюда, здесь жаровня и вода». «Я пью чай лишь перед сном», — ответил Гиборик. «Ты хотел поговорить со мной, Леоман?» «Я всегда этого хочу, друг мой. Не называет ли избранное нас своим священным треугольником? Нас троих в этой забытой яме. Или, быть может, я перепутал слова, и мне следовало сказать забытый треугольник в священной яме. Проходи, садись. У меня есть травяной чай, прогоняющий сонливость. Гиборик присел на подушку. И чего ради мы должны бодрствовать? Леоман открыто улыбнулся, и это подсказало Гиборику, что Дурханг смел обычную сдержанность воина. Ах, призрачные руки, пробормотал Леоман. Ради того, что на нас охотятся. Как ни крути, именно газель, клюющая носом, достается на ужин льву. Бывший жрец поднял брови. И кто же преследует нас теперь, Леоман? Откинувшись назад, Леоман ответил. Конечно, малозанцы. Кто же еще? Конечно, тем более мы должны это обсудить, сказал Гиборик с насмешливой серьезностью. «Я же понятия не имел, что малозанцы собираются вредить нам. Ты уверен в этих сведениях?» «Я говорил тебе, этого старика нужно убить», — сказал Тоблака и Леоману. Леоман рассмеялся. «Друг мой, теперь ты единственный из нас троих, кто может хоть что-то донести до избранной. Некоторым образом». «Советую тебе оставить этот предмет. Она запретила, и тут уж ничего не поделаешь. В любом случае, я не склонен с тобой соглашаться. И с этой старой песней пора заканчивать». «Таблакай ненавидит меня, поскольку я слишком ясно вижу то, что не дает покоя его душе», — сказал Гиборик. «И поскольку он дал клятву не разговаривать со мной, его возможности в беседе, к сожалению, ограничены». «Я восхищаюсь твоим умением сопереживать, призрачные руки!» Гиборик фыркнул. «Если у нас и вправду есть тема для разговора, Леоман, говори, иначе я уйду обратно к свету!» «Долгий же путь тебя ждет!» — усмехнулся воин. «Ладно, Бидитал опять взялся за старое!» «Бидитал? Высший маг? За какое такое старое?» «За старой с детьми, Гиборик, с девочками. Это его мерзкое влечение. Увы, Шаик не всеведуща. О, ей известно о старых пристрастиях Бидитала. Она, в конце концов, познала их не понаслышке, когда была еще Шаик старшей. Но сейчас в этом городе около 100 тысяч человек. Исчезновение нескольких детей в неделю легко пройдет полностью незамеченным. Люди Матока, правда, бдительны от природы». Гиборик нахмурился. «И что я должен с этим делать?» «Тебе все равно». «Конечно, нет. Но я всего лишь, как ты сам сказал, человек, лишенный права голоса. Тогда как Бидитал один из троих, принесших клятву Шаик, один из ее сильнейших высших магов». Леоман начал заваривать чай. «Мы все трое храним верность», — пробормотал он, — «некоему ребенку». Он поднял взгляд от котелка с водой на решетке жаровни. Его голубые глаза в упор смотрели на Гиборика. «Ребенку, который привлек внимание Бидитала. Но это не просто сексуальное влечение. Фелисин — избранная наследница Шаик. Мы все это понимаем, так? Бидитал верит, что она должна стать такой же, как ее мать, в те времена, когда была Шаик старшей. Ребенок должен пройти по пути матери, уверен Бидитал. И как мать была внутренне искалечена, так и ребенок тоже должен быть внутренне искалечен». При словах Леомана Гиборика охватил холодный ужас. Он бросил яростный взгляд на Таблакая. «Нужно сказать об этом Шаик». «Сказали», — произнес Леоман. «Но Бидитал ей необходим, хотя бы для того, чтобы уравновесить интриги Фебрила и Лорика. Эти трое действительно ненавидят друг друга. Ее известили призрачные руки, и поэтому она поручает нам троим быть бдительными». «И как во имя Худа я должен быть бдительным?» — рявкнул Гиборик. «Проклятье! Я почти слепой! Таблакай! Скажи, Шаик, чтобы схватила этого морщинистого ублюдка и живьем содрала с него кожу. И плевать на Фебрила и Лорика!» Огромный дикарь оскалил зубы, повернувшись к Леоману. «Я слышу, ящерица шипит из-под камня, Леоман Кистень. Такая бравада быстро уходит в пятки!» «О!» — ответил Леоман Гиборику со вздохом. «Увы, наша проблема не Бидитал. На самом деле он может оказаться спасителем Шаик. Фебрил замыслил предательство, мой друг. Кто его сообщники? Неизвестно. Наверняка не Леорик. Он самый хитрый из всех троих и, по крайней мере, далеко не дурак. Однако Фебрил нуждается в союзниках из тех, кто обладает могуществом. Заключил ли с этим ублюдком союз Корбала дом? Мы не знаем. Ками Стрелой, его подручные маги, Ханрас и Фаэль. Даже если они все сделали это, Фебрил все равно нуждается в Бидитале, либо чтобы тот стоял в стороне, либо чтобы присоединился к ним. «Тем не менее», — прорычал Тоблакай, «Бидитал верен!» «По-своему», — согласился Леоман. «Он знает, что Фебрил планирует предательство и теперь ждет приглашения, после чего расскажет об этом Шаик». «И затем все заговорщики умрут», — сказал Тоблакай. Геборик покачал головой. «А что, если в числе этих заговорщиков состоит все ее окружение?» Леоман пожал плечами и начал разливать чай. «У Шаик есть вихрь, мой друг. Командовать войском у нее есть моток. И я. Лорик тоже останется, это наверняка. Побери нас семеро. Корбала дом в любом случае наше слабое место». Гиборик молчал довольно долго. Он не шелохнулся до тех пор, пока Леоман жестом не пригласил его к чаю. «Итак, ложь раскрыта», — наконец пробормотал он. «Шаик ничего не сказал Тоблакаю. Ни ему, ни Матоку, ни тебе, Леоман. Ты пытаешься таким способом вернуться к власти, подавив заговор и уничтожив тем самым всех своих соперников. И теперь ты просишь меня участвовать в обмане». «Не такой уж большой обман», — ответил Леоман. «Шаик сообщили о том, что Бидитал снова охотится на детей». «Но не на Фелисин лично». «Избранная не должна позволить личным привязанностям поставить под угрозу все восстание. Она может начать действовать слишком поспешно». «И ты думаешь, меня заботит это проклятое восстание, Леоман?» Воин улыбнулся, откинувшись на подушке. «Тебя ничего не заботит, Гиборик. Даже ты сам. Но это неправда, верно? Тебя заботит Фелисин, ребенок». Гиборик поднялся на ноги. «Мне здесь делать нечего». «Счастливо, друг. Знай, что тебе тут всегда рады». Бывший жрец развернулся к лестнице. Дойдя до нее, задержался. «А я уж начал верить, что змеи исчезли из этой ямы». Леоман рассмеялся. «Холодный воздух заставляет их впадать в спячку. Осторожнее на лестнице, призрачные руки». После того, как старик ушел, Тоблакай вложил меч в ножны и встал. «Он направится прямо к Шаик», — произнес он. «Правда?» — спросил Леоман, пожимая плечами. «Нет, не думаю. Не к Шаик». Из всех храмов исконных культов семи городов только один, возведенный во имя особого божества, демонстрировал архитектурный стиль, в котором можно было увидеть отголосок древних руин храмового круга. И Гиборик подозревал, что Бидитал выбрал это место своим жилищем не случайно. Если бы над фундаментом храма, занятого сейчас высшим магом, все еще сохранялись стены и потолок, он смотрелся бы как низкий, странно вытянутый купол, укрепленный полуарками, похожими на ребра огромного морского создания, или, может быть, на скелетоподобный каркас ладьи. Покрытые парусиной иссушенные и растрескавшиеся остатки крепились к нескольким уцелевшим вертикальным секциям. Вида этих секций и планировки было достаточно, чтобы понять, как здание выглядело изначально. В семи священных городах, как, впрочем, и в других, менее людных поселениях, только один вытянутый храм по своему стилю близко напоминал эти развалины. И в истинах, как подозревал Геборик, крылась тайна. Бидитал не всегда был высшим магом. Во всяком случае, не в смысле титула. На тхабрийском языке он именовался Рашан Эйс, верховный жрец культа Рашана, существовавшего задолго до того, как трон тени был снова занят. Извращенным людским умам казалось, что нет ничего предосудительного в поклонении пустому престолу. «Не более странно, чем преклонять колени перед вепрем лета, перед богом войны». Культ Рашана не слишком хорошо принял восхождение Амманаса, престола тени, и узла в качестве высшей силы на пути тени. Хотя сам Геборик знал об этом немного, но, похоже, в культе произошел раскол. В стенах храма пролилась кровь, и среди верных остались только те, кто признал власть новых богов. Ожесточенные и зализывающие раны изгои отступили в тень. Изгои вроде Бидитала. Хоть и потерпевшие поражение, но, как подозревал Геборик, не окончательные. «Потому-то храмы Мианоса в семи городах слишком подражают этим руинам своим архитектурным стилем. Будто бы они прямые наследники ранних культов этих земель». Изгнанный Рашанейс нашел убежище у Вихря. Еще одно доказательство веры Геборика в то, что Вихрь – всего лишь фрагмент рассыпавшегося пути, и этим рассыпавшимся путем была тень. «И если это так, что за скрытая цель удерживает Бидитала рядом с Шаик? Вправду ли он верен Дриджне Апокалипсису, этому священному пожарищу во имя свободы?» Ответы на такие вопросы приходят не скоро, если приходят вообще. Неизвестным игроком, незримым течением под этим восстанием, на самом деле под самой Малазанской империей, являлся новый правитель тени вместе со своим смертоносным спутником. «Амманас, престол тени, в прошлом Келленвет, император Малазы и завоеватель семи городов. Котельон, в прошлом танцор, глава перстов и самый смертоносный из имперских убийц, более смертоносный, чем сама стерва. Нижние боги, что-то кроется за этим. И мне теперь интересно, чья же это война?» Встревоженный такими мыслями, беспокоившими его на пути к жилищу Бидитала, Геборик не сразу понял, что кто-то окликает его по имени. Он напряг зрение, чтобы приглядеться и отыскать зовущего, и внезапно оцепенел от того, что чья-то рука опустилась ему на плечо. «Извини, если напугал тебя, призрачные руки». «А, Лорик», — ответил Геборик, наконец узнав высокую фигуру в белой мантии. «Вот уж никак не ожидал здесь твоего появления». Слегка огорченная улыбка. «Печально, что мое присутствие для тебя — явление неожиданное и пугающее, если только ты не употребил это слово по невнимательности». «По небрежности, ты хотел сказать. Верно. Я побывал у Леомана и невольно надышался дымом Дурханга. Я имел в виду, что редко вижу тебя здесь. Вот и все». «Потому-то у тебя такое встревоженное лицо», — пробормотал Лорик. «Из-за встречи с тобой, Дурханга или Леомана?» Долговязый маг, один из троих чародеев Шаик, по своей природе не был склонен ни к общительности, ни к пафосу. Геборик не имел ни малейшего представления, какой путь этот человек использует для чародейства. Возможно, это знала только Шаик. Спустя мгновение высший маг продолжил. «Направление твоих шагов указывает на визит к определенному обитателю круга. Кроме того, я чувствую в тебе яростную бурю эмоций, по которой можно догадаться о надвигающемся столкновении, явно гневном». «Хочешь сказать, я могу повздорить с Бидиталом?» — проворчал Геборик. «Проклятие, ну да, еще как могу». «Я сам только недавно от него», — сказал Леорик. «Позволь тебе предупредить, он чем-то очень встревожен и оттого вспыльчив». «Возможно, чем-то из сказанного тобой», — дерзко заметил Геборик. «Вполне возможно», — неохотно согласился маг. «И коли так, приношу извинения». «К клыки Фенрел, Орик, что ты делаешь в этом проклятом гадючем войске?» Снова огорченная улыбка, затем пожатие плеч. «В племенах Матока есть мужчины и женщины, танцующие со змеями и огнешейками, теми, которых иногда находят в густых травах. Это сложный и, несомненно, опасный танец, посему он и обладает определенным очарованием. В таких упражнениях есть своя прелесть». «Ты наслаждаешься риском, даже если рискуешь своей жизнью». «Могу ли в свою очередь спросить, почему ты здесь, Геборик? Ищешь ли возможности вернуться к своему ремеслу историка и тем самым гарантировать, что рассказ о Шаик и Вихрь будет поведан? Или ты и вправду попался в сети верности благородному делу борьбы за свободу? Не можешь же ты в самом деле сказать, что одновременно делаешь и то, и другое, так ведь?» «В самом лучшем случае я был посредственным историком, Леорик», — пробормотал Геборик, отказываясь уточнять остальные причины, ни одна из которых не была по-настоящему важной, поскольку Шаик в любом случае вряд ли его отпустила бы. «Ты нетерпелив по отношению ко мне. Ладно, не смею тебя задерживать». Лорик слегка поклонился и отступил назад. Геборик ненадолго замешкался, глядя уходящему вслед. Затем продолжил свой путь. Бидетел встревожен, вот как. Спором с Лориком или чем-то иным, скрытым. Перед ним предстало жилище высшего мага. Выгоревшие на солнце закопченные стены и остроконечная крыша шатра фиолетовым пыльным пятном нависли над приземистыми, массивными камнями фундамента. Прямо у полога съежилась грязная, обгоревшая на солнце фигура, бубнящая что-то на чужеземном языке из-под скрывающих лицо длинных засаленных прядей каштановых волос. У фигуры не было кистей и ступней. На обрубках виднелись старые рубцы, тонкие, но все еще сочащиеся молочно-желтым гноем. Одной из своих культей человек рисовал в густой пыли широкие узоры, окружая себя изображением цепей, виток за витком, и каждый покрывал те, что были нарисованы прежде. «Этот принадлежит Тоблакаю. Его шедевр, Сульгар. Сильгар, нати!» Этот человек был одним из многих искалеченных, больных и обездоленных жителей храмового круга. Геборику стало интересно, что привлекло натийца к шатру Бидетала. Он подошел ко входу. Полог был откинут на племенной манер. Традиционный знак искреннего гостеприимства — сообщение о радушии хозяина. Когда Геборик наклонился, чтобы войти внутрь, Сильгар зашевелился и резко вскинул голову. «Брат мой, я видел тебя раньше, да? Калека, мы родичи!» — выкрикнул он на путанной смеси натийского, малозанского и эрлинского. Натий улыбнулся, обнажив ряд гнилых зубов. «Плоть и дух, да? Мы, ты и я, единственные честные смертные здесь!» «Как скажешь!» — пробормотал Геборик и вошел в Бидетелову обитель, сопровождаемый кудахтаньем Сильгара. Для того, чтобы очистить просторные внутренние покои, не предприняли никаких усилий. На песчаном полу валялись в разброс кирпичи и щебень, растрескавшиеся куски затвердевшего раствора и черепки. Там и тут среди вместительного пространства находилось с полдюжины предметов мебели. Здесь стояло большое низкое дощатое ложе, покрытое толстыми тюфяками. Перед кроватью выстроились неплотным рядом 4 трехногих складных стула со спинками, как если бы Бидетал имел привычку выступать перед служителями или учениками во время аудиенций. Дюжина небольших масляных ламп занимала почти всю поверхность стоявшего рядом столика. Высший маг замер спиной к Геборику в самой длинной комнате. Факел, закрепленный на вертикально установленном копье, конец древка которого удерживала кучка камня и щебня, нетвердо держался позади левого плеча Бидетала и отбрасывал тень мага на стенку шатра. Геборика прошиб озноб. Казалось, высший маг разговаривает на языке жестов с собственной тенью. «Возможно, он изгой только по названию. Все еще жаждет играть с Мианосом. От имени Вихря или от своего собственного?» «Высший маг!» — позвал бывший жрец. Древний, увядший человек медленно повернулся. «Подойди ко мне!» — прохрипел он. Я хочу поэкспериментировать. Не самое обнадеживающее приглашение, Бидитал. Но, тем не менее, Геборик приблизился. Бидитал нетерпеливо махнул рукой. Ближе! Я хочу видеть, отбрасывают ли твои призрачные руки тень. Геборик остановился, шагнул назад и покачал головой. Верю, что хочешь, но не подойду. Подойди! Нет! Темное морщинистое лицо исказилось гримасой. Черные глаза заблестели. Ты слишком яростно стремишься сохранить свои тайны. А ты нет. Я служу вихрю. Все остальное неважно. За исключением твоих аппетитов. Высший маг склонил голову и сделал небольшой, почти же наподобный жест рукой. Телесные потребности. Даже когда я был Рошан Эйсом, мы не считали необходимым отказываться от плотских наслаждений. Более того, сплетение теней обладает огромной силой. И поэтому ты изнасиловал Шаик еще когда она была ребенком. Лишил ее возможности испытать в будущем те удовольствия, которым сам ныне предаешься. Я не вижу в этом никакой логики, Бидитал, только болезнь. Мои цели превыше твоего разумения, призрачные руки, заявил высший маг с самодовольной ухмылкой. Ты не сможешь задеть меня столь неуклюжими оскорблениями. Мне дали понять, что ты встревожен и расстроен. А, Лорик, еще один глупец. Он принял восторг за тревогу, но я не буду об этом говорить. Не с тобой. Позволь мне быть столь же кратким, Бидитал. Геборик подошел ближе. Если ты хотя бы одним глазом посмотришь в сторону Фелисин, я тебе своими руками голову оторву. Фелисин? А, любимое дитя Шаик. Ты действительно веришь в то, что она девственница? До того, как вернулась Шаик, она была беспризорницей, лагерной сиротой. О ней совершенно никто не заботился. Это все не имеет значения, — сказал Геборик. Высший маг отвернулся. Как скажешь, призрачные руки. Видит Худ, тут полно других. Сейчас все они под защитой Шаик. Неужели ты думаешь, что она позволит тебе так оскорблять ее? Ты можешь спросить ее об этом лично, — ответил Бидитал. А сейчас оставь меня. Ты более не гость здесь. Геборик колебался, с трудом сопротивляясь желанию убить этого человека прямо сейчас, в это самое мгновение. Сделать ли это ради упреждения, раз он, считай, признался сам в своих преступлениях? Но здесь нет места малозанскому правосудию, так ведь? Единственный закон здесь — это закон Шаик. Сверх того, я буду не одинок в этом деле. Даже Таблакай поклялся защищать Фелисин. Но что насчет других детей? Почему Шаик вообще это терпит? Уж не по причине ли озвученной Леоманом? Ей нужен Бидитал. Нужен, чтобы тот разоблачил козни Фебрила. Но что мне до всего этого? Эта тварь не заслуживает жизни. И замышляешь убийство, — пробормотал Бидитал, снова отворачиваясь. Его тень сама собой плясала на стене палатки. Не ты первый, и, я думаю, не ты последний. Должен предупредить, этот храм освящен заново. Сделай еще шаг ко мне, призрачные руки, и узришь, какова его мощь. «И ты веришь, будто Шаик позволит тебе преклонить колени перед престолом тени?» Бидитал обернулся с почерневшим от ярости лицом. «Престол тени! Этот чужеземец! Корни Мианоса в старшем пути! Когда-то им правил!» Он оборвал себя, потом улыбнулся, показав темные зубы. «Тебя не касается! О нет, не тебя, бывший зрец! У вихря есть особое предназначение. Тебя здесь терпят, но не более того. Брось мне вызов, призрачные руки, и познаешь священный гнев». Ответная ухмылка Гиборика была твердой. «Я знал это раньше, Бидитал. Однако остаюсь. Предназначение? Возможно, мое предназначение — остановить тебя. Советую задуматься над этим». Снова выйдя наружу, он на мгновение остановился, моргая от яркого солнца. Сильгара нигде не было видно, но Натий закончил выводить сложный узор в пыли у мокасин Гиборика. Цепи, окружающие фигуру с культями вместо рук, но с целыми ступнями. Бывший жрец нахмурился, раздраженно пнул ногой рисунок и направился прочь. Сильгар не был художником. Глаза самого Гиборика видели плохо. Возможно, он заметил лишь то, что подсказал ему собственный страх. И в конце концов, это сам Сильгар находился внутри кольца цепей. В любом случае, это было не настолько важно, чтобы заставить Гиборика обернуться и посмотреть снова. Да и его собственные шаги, без сомнения, испортили рисунок. Но все это не объясняло дрожи, охватившие Гиборика под палящим солнцем. Змеи извивались в яме, и он был среди них.